По возвращению в Кронштадт получили приказ идти в разводку. Поэтому прошли морским каналом и встали у причала родного завода номер 196, чуть ниже моста лейтенанта Шмидта. На борт прибыл лоцман, пожилой командир Ладожской флотилии. Он шмыгал носом и много курил. В 1:25 лодка отвалила от причала и вышла на середину Невы, удерживаясь на месте двигателями. Разошлись пролеты моста, зажегся зеленый свет семафора. Урча двигателями, К-21 тронулся вверх по реке. Боцман Алексеев на руле. В 5:30 прошли кривое колено и ошвартовались у причала в понтонном. Чуть выше лодки стояли несколько понтонов. Через 2 дня лодку одели в понтоны, и 2 речные буксира, огласив отход гудками, потащили ее вверх по реке. На борту 2/3 экипажа, остальные поехали поездом в Молотовск. Жуков поссорился с женой, которая ни в какую не соглашалась уезжать из Ленинграда, хотя какая разница, где преподавать музыку? Командир говорил Жукову о блокаде, но убедить Виолетту Жуков не смог. Погода стояла хорошая, буксиры часто вставали на бункеровку. В этот момент экипаж увлеченно ловил рыбу, купался и загорал. 10 июня вошли в Повенец, прошли Вало озера. Потом долго стояли у 8-го шлюза. Известие о начале войны застало их в Иг-озере на подходах к 10-му шлюзу. Жуков построил экипаж, объявил о событии. После него выступил старший политрук Лысов. С этого момента экипаж перешел на круглосуточное несение вахты у зенитных орудий, плюс 4 сигнальщика постоянно находились на мостике. Немецкие самолеты не замедлили появиться у Беломорканала. Лодка самостоятельно передвигаться не могла, мешали понтоны, отсутствовал твердый балласт и аккумуляторные батареи. Поэтому на стоянках лодку тщательно маскировали, чтобы не попасть под бомбежку. 23 июня немцы бомбили Повенец и повредили ворота шлюза. Но 4 лодки типа К уже прошли первый шлюз. Наконец, Сорока. Притопили понтоны, приняли балласт и своим ходом в Молотовск. Там очередь в док из 3 лодок. Но, переговорив с начальством, Жуков перегнал лодку на Красную Кузницу и там встал в док. И до войны на флоте действовал порядок. «Давай, давай!» В эти дни малейшая задержка расценивалась как чуть ли не дезертирство. Авралом грузили аккумуляторы и твердый балласт. Памятуя о рассказе командира, Владимир Николаевич лично проверил расчеты Синякова и убедился, что учтена соленость воды в Баренцевом море. 21 июля Жуков сдал задачи по курсу подготовки подводных лодок штабу Беломорской флотилии, первым из 4 пришедших лодок, и получил приказ на переход в Полярный. Причем в одиночку и днем. Перешли в Молотовск, встали под погрузку боеприпасов, продовольствия и топлива. 25 июля отдали концы, рявкнули ревном и пошли к горлу. На траверзе Холодной сыграли срочные. Лодка тяжеловата. Дед тут же предложил ее облегчить. «Нет, Иван Семенович, оставь как есть. Перейдем к Баренцево море, будет в самый раз. Всплыть ее». Запустились дизеля, и лодка экономическим ходом двинулась на северо-запад. Не обошлось без приключений. Коснулись дна на одном из поворотов на Двинском фарватере. И на траверзе Териберки лодку атаковал Ми-110. Лодка огрызнулась 12 стволами. Немец попался упертый. Промахнувшись первый раз, он решил повторить атаку. Но несколько снарядов Бофорса воткнулись в крыло. У него остановился один из двигателей, и истребитель, дымя, отвалил в сторону берега. У сеть наволока лодку встречало 2 тральщика и сторожевик. В этот момент опять появились самолеты. Их было много. 9 Ю-87 и 6 Ми-110. Владимир скомандовал срочное погружение. Первые взрывы бомб застали лодку на 40-метровой глубине. отвернув в море, идти к берегу, когда не знаешь фарватер и последние минные постановки, было бы самоубийством. И, выждав некоторое время, он получил по звукопроводке сигнал к всплытию. Всплыл, осмотрелся, обнаружил один тральщик и горящий сторожевик. Получили приказ следовать за тральцем. На сторожевике погасили пожар, и он двинулся вслед за лодкой. Тральщик вел лодку зигзагами, ориентируясь по малозаметным ориентирам на берегу. «Интересно, а если туман?» — подумал Жуков. Прошли траверс левого борта Большого Оленьего, выполнили еще несколько поворотов, затем тральщик поднял сигнал счастливого плавания и отвалил в сторону. Жуков лег на курс 180, следуя на мыс Южный Боновый. У входа подал звуковой сигнал и ответил на запрос поста. Буксир развел сеть, лодка проскользнула в гавань Полярного. У второго причала ее встречали командир первой бригады КАП-2 Гаджиев и командующий флотом контр-адмирал Головко. Прижав корму на шпринге и дав отбой машине, Жуков неторопливым шагом спустился по трапу на причал и направился к командованию. «Товарищ контр-адмирал, подводная лодка К-21 закончила перебазирование на Северный флот и прибыла на место постоянной дислокации. На переходе дважды атакованы воздушным противником. У Териберки одиночным место 10, самолет подбит, ушел в сторону берега. И в точке рандеву группой самолетов. От боя уклонились, погрузившись. Экипаж 67 человек. Больных, раненых нет. Торпед 24, мин 20, артснарядов 100-миллиметровых комплект. Требуется пополнить запас снарядов к Бофорсам и патронов к ДШК. Командир 21, капитан-лейтенант Жуков». «Почему не подержали огнем конвой?» — спросил Главко. «Крейсерская лодка не предназначена для отражения воздушных атак противника. С одиночным самолетом, без бомб, мы справиться можем. А для борьбы с пикирующими бомбардировщиками у нас недостаточно маневренности. Легкий корпус и балластные цистерны легко могут быть повреждены как пулеметно-артиллерийским огнем, так и взрывами бомб. Лодка может принять бой с воздушным противником исключительно в безвыходном положении, если нет возможности уйти на глубину». «А для чего вы требовали установить себе вместо 45-х бофорсы?» «Для того, чтобы иметь возможность отбить первую внезапную атаку и погрузиться». «Ну хорошо. Посмотрим, как это будет на практике. Почему на остальных лодках проект не изменили?» «Потому что мне ответили, из главного штаба проект изменен, и все лодки будут переоборудованы на ремонтах. Задержку в перебазировании делать не стали». «Магомед Имадутдинович, займитесь проверкой лодки. У вас, Владимир Николаевич, 2 недели на подготовке лодки по ходу. Сдавайте задачи и ожидайте проверки штабом флота. На вас множество нареканий от командования Балтфлотом».